Глава 17. Позже, как и обещала, позвонила Богдану. Он довольный такой. Марк согласился. Судя по благодушному настроению, братикам и не сказал, что я тоже буду присутствовать. Я тоже не стала, а то будет всю ночь переживать. У Богдана с нервами и так не особо в порядке. Катюшка новостями тоже вдохновилась, но не теми. «Ага, значит, ты завтра идешь с Марком в фитнес-клуб?» Возбужденно прыгая на кровать, радостно говорит Катя. Если бы только с ним. Роюсь в шкафу, ищу купальник. У него брат старший вообще на голову отмороженный. Из-за него и идем. О! Достаю из ящика старый школьный закрытый черный купальник. Растягиваю. Как думаешь, пойдет? Да ты что? Ну я вроде со школы не сильно изменилась по фигуре. Грудь, может, чуть выросла. Должна влезть. Я не про то. Купальник отстойный, не позорься. Катя присоединилась к раскопкам в шкафу. Нашла еще один, тоже школьных годов, отбросила. «Вот нашла, примерь». Катя сует мне в руки купальник. «А, это не мой. Это Лена у нас забыла. И все никак не заберет». «Но одолжишь у нее. Она и не узнает. Смотри, какой красивый». «У Лены фигура пышнее». «Да ты хоть надень». «Нет, я чужой не ношу. К тому же сам купальник мне не нравится. Слишком открытый и вызывающий. В нем половина попы будет наружу. Возьму спортивный черный». А эту пестроту со стразами убери подальше. Катя покачала головой и тяжело вздохнула. Смешная. Прямо не младшая сестра, а мамочка, желающая поскорее выдать перезрелую неразумную дочь хоть куда. Но я-то еще не перезрелая. Утром за мной заезжает Марк, и вместе мы едем в этот его фитнес-клуб. Мне неловко. Он ко мне так хорошо относится, а я там за его спиной с братом договариваюсь о всяком. Стыдно. Я даже в глаза Марку не могу смотреть. Ладно, фиг с ним, с мужем. «Марк, знаешь, насчет сегодня, виновато произношу я, мне вчера звонил твой брат. Он просил меня отказаться от большой экскурсии, чтобы ты поехал с ним сегодня сюда. Так, конечно, у меня все равно дела дома. Прости». «Знаешь, я что-то такое подобное предполагал», — говорит Марк, паркуя машину на стоянке возле большого серого современного здания. «Если ты обиделся и увольняешь меня, я все понимаю». Марк повернулся ко мне и улыбнулся. «Нет, конечно. Но в будущем, пожалуйста, так больше не делай. Что Богдан предложил за твое согласие?» «Да там ерунда. Я сама попросила прислать ремонтника какого-нибудь хорошего к нам в квартиру, а то у нас там женское царство. Рушащееся и осыпающееся. Сегодня мастер приедет». «Если тебе что-то нужно, обращайся ко мне». «Нет, с чего вдруг я буду тебя напрягать? Я не хочу. Мы все взрослые люди. А тут вроде как услуга на услугу была. Но все равно некрасиво, потому что обман... Я откажусь от ремонтника». Марк улыбнулся еще шире. «Не надо. Богдан не обеднеет, условия уже все равно его выполнены». В холле здания уже ждет старший брат. Как только он заметил меня, его глаза широко распахнулись, а потом гневно сузились. Желваки заиграли на скулах. «Что она здесь делает?» — произнес Богдан, словно говорил о чем-то мерзком и противном. «Она меня сопровождает, я попросил. Почему тебя это так волнует?» — спокойно произносит Марк. «Да мне плевать на нее». «Окажется, будто нет. Зачем ты ее сюда притащил? У нас сорвалась поездка сегодня. Это ее небольшая альтернатива». Глаза Богдана подозрительно сузились. «Я не пойму, что это за отношения такие? Вы встречаетесь?» «А даже если бы и да, то что?» От этих спокойных слов Марка меня бросило в жар. «Ой, что творится-то?» «В чем дело, Богдан? Почему тебя вдруг так стало волновать моя жизнь? Зачем ты цепляешься к Рите? Можешь конкретно сказать, чем, кроме ее профессии, она тебя раздражает?» «Да я знать ее не хочу и видеть. Но если вдруг она когда-нибудь станет моей невестой и женой, вы так или иначе иногда, но будете пересекаться?» Огляделась. Посетители клуба проходят мимо с явным интересом, прислушиваясь к разговору братьев на повышенных тонах. Неподалеку ресепшн с двумя красивыми девушками. Так они словно кино смотрят. Глаза выпучили, уши навострили. Ловит каждое слово. Надо валить отсюда. Начинаю осторожно отступать, пока братья так увлечены друг другом. Они, семья, поругаются помириться, а я крайне останусь. Потом уже позвоню Марку и скажу, что... «Стоять! Куда пошла?» — настигает меня требовательный голос Богдана уже у самых дверей. Чуть-чуть не успела. Вот ему-то какая разница, куда я пошла? Ушла бы, он порадовался. Марк оборачивается и удивленно на меня смотрит. «Рита?» «У меня живот заболел. Давай как-нибудь в другой раз сюда на экскурсию рванем. Я поеду». открывая дверь, но Марк нагоняет. «Рита, не обижайся, пожалуйста, пойдем. Мы уже приехали, здесь интересно. А он больше не будет ничего плохого тебе говорить». Суворов-младший аккуратно отцепил мои пальцы от двери, взял под руку и повел-таки в сторону ресепшена. К нам присоединился Богдан. На удивление, правда, молчит, взгляды злобные больше не кидает, о чем-то своем думает. Острая ситуация быстро забылась, потому что клуб оказался действительно очень современным, красивым и дорогим. Я только и успевала, что по сторонам глазеть, как какая-нибудь деревенщина. Такие просторы, в основном белые цвета, стекло. Нигде ни пылинки. Посетителей немного. И это в основном очень красивые люди в обтягивающей одежде. Девушки так особенно хороши. «Марк», спрашиваю тихонько, «а почему здесь все такие красивые?» Марк пожал плечами. «У меня сейчас комплексы будут. У меня спортивная форма не соответствует местной моде. Свободная, закрытая, футболка, штаны, кроссы. При этом ничего супербрендового. Я даже не накрашена, а тут смотрю, надо. И губы. Губы побольше». Незаметно вытянула губы уточкой и взглянула в зеркало. «Нет, не очень. Надо, чтобы губы еще пчелу покусали». Неожиданно поймала в зеркале взгляд Богдана. Суворов покрутил пальцем у виска. В ответ показала язык. «Потому что сюда многие приходят не только заниматься», — фыркнув, ответил за младшего старший брат. «Это тусовка. Фотографии модные сделать, покрасоваться, познакомиться, обзавестись полезными связями. Клуб баснословно дорогой, каких-то уборщиц сюда обычно заниматься. Не пуска...» «Богдан, мы сейчас уйдем», — прервал брата Марк. «Я молчу», — мрачно отвечает противный старшенький.